Церемония в Кремле. Празднование мира с Турцией отличалось торжественностью. Вся Москва, по словам современников, очутилась на Ходынском поле, все лавки в городе были закрыты, лучшие товары были перевезены во временно устроенные магазины на Ходынке. Государыня въехала в Москву в золотой карете, запряженной восьмеркой лошадей. При въезде в Воскресенские ворота по всем церквам раздался колокольный звон, пошла перекатная пушечная пальба и заиграла военная музыка. Москвичи встретили царицу хлебом-солью. Екатерина остановилась на Пречистенке, во дворце, где теперь дом князя Голицына. Кабинет императрицы помещен был возле парадных комнат и по вышине был очень холоден. Несмотря на это, государыня долго занималась в нем делами. Ее секретари Теплов и Кузьмин просто коченели в нем от холода. Однажды императрица заметила, что они очень прозябли, и приказала подать им кофею, какой всегда сама употребляла. Когда секретари его выпили, то от непривычки почувствовали биение сердца и головокружение. А государыня, расхохотавшись, сказала: «Теперь знаю средства согревать вас от стужи». По приезде в Москву вечером государыня отправилась в Кремль, в Успенский собор ко Всенощной. Там государыня была помазана священным елеем и приложилась к ризе Господней. На другой день, 16 июля, была назначена торжественная церемония. В 6 часов утра дан был сигнал из 5 пушек собираться войскам, и гренадеры лейб-гвардии были поставлены в 2 ряда по всем улицам, по которым должно было идти шествие из Пречистенского дворца. Государыня шла в малой короне под балдахином, рядом с ней наследник престола в адмиральском мундире с бриллиантовыми эполетами. Перед государыней шел Румянцев, по сторонам процессии кавалергарды в своих красных золотом кафтанах, в шлемах с перьями. Процессию замыкали статсдамы и первые чины двора, залитые в золото и бриллианты. С первых шагов процессии началась пушечная пальба, загремели трубы и литавры, и раздался со всех церквей колокольный звон. В это же время из Успенского собора двинулась духовная процессия с архиереями и придворным духовенством. У врат храма она приняла императрицу с крестом и святой водою и проводила к царскому месту против алтаря. После литургии и благодарственного молебна духовенство принесло поздравление императрице, и затем церемониальное шествие возобновилось. Государыня отправилась теперь в грановитую палату, где стоял для нее трон, и подле лежали государственные регалии и рядом с ними патенты и награды отличившимся в турецкую войну. Грановитая палата была издавна местом, где русские цари давали аудиенции в торжественных случаях. Построена она еще в 1473 году итальянским архитектором Марком Фрязиным и окончена братом его Петром Фрязиным. Получила она название «Грановитой» от граней, которыми покрыты наружные ее стены. В Грановитой палате царь Иоанн Васильевич в 1552 году 3 дня угощал своих сподвижников, отличившихся при покорении Казани. Одного серебра для подарков послам и боярам было издержано им более 400 пудов. До Петра Великого палата удерживала свой первоначальный вид, но позднее внутренний вид ее изменился к худшему. Вся живопись ее по штукатурке была сбита и своды перекрашены запросто. В 1880-х годах было приступлено к восстановлению палаты в первоначальный вид, была найдена подробная опись древней стенописи. При переделке стен, когда был снят малиновый бархат, в некоторых местах под штукатуркой открылись следы древних живописных по золоту орнаментов. А самая кладка показала следы пожаров и многократных исправлений. Теперь стенопись исполнена русскими иконописцами, крестьянами Владимирской губернии села Палиха, братьями Белоусовыми. В Грановитой палате Екатерина II наградила героев турецкой войны многими милостями. Из палаты государыня возвратилась во дворец на Пречистенку уже в своей походной карете. За императрицей скакала на конях ее военная свита. Здесь были гусары, кавалергарды, кирасиры, затем албанцы и множество разных военных. Граф Румянцев ехал за императрицей в карете цугом. За государыней следовал верхом в красном плаще с двумя герольдами и князь Потемкин, бросая из мешка в народ серебряные жетоны, выбитые в память мира с турками. Через день был назначен большой приезд ко дворцу, где была представлена мать фельдмаршала Румянцева, на которую императрица возложила ленту святой Екатерины.